смеха и добра. От чистого сердца даришь нам приключений, с нетерпением ждем. И волшебство в себе несем. Милая Тони, давай скорей с тобой дружить. Дружба — это чудо.